быстрее все. Ты будешь записывать? Да. Я буду волноваться. Ну, бегать, мекать. Это голос. Да, просто. Потом это можно никуда не выкладывать, это так. Я вообще начну с того, что я актер. И... А, еще можно спросить, если кто-то же на самом деле теорию-то слышал, наверное, уже. Я да, слышал. Может быть, убрать велик? Вот. И... Во. Сейчас будем начать махать руками, наверное. У меня в опыте был спектакль на языке жестов. Я сейчас расскажу стихотворение на языке жестов глухонемых. Вы же знаете язык жестов глухонемых? Ну, хотя бы, что знаем, что такое существует. Что такое существует, да? Но я его буду одновременно на двух языках. Его перевел на русский язык. Вот. Буду рассказывать одновременно на двух языках. И вы посмотрите, как он устроен. Это русский язык жестов. Есть еще международный язык жестов. Вообще язык жестов. Есть русский, потому что его специально придумывали, чтобы адаптировать глухонемых к обществу, к социуму. Поэтому он основан на русском языке. Подставляй под смех ладони, буду лить эмоции ливень. Пусть зальет по плечи вдоволь, чтоб был полон мир и дивен. Чтобы небо заплескалось рыбкой солнечной в руке. Чтобы утро улыбалось через чайник на столе. Чтобы курткой нараспашку обнимать весенний день. Чтобы юркой открывашкой открывать сердца людей. Чтоб сердца неслись в атаку против тех, кто против нас вдоль по улицам собакой через ум за разум. Раз, чтоб в скворечниках сердечных что-то смелое жилось, чтобы речкой быстротечной кровеносно взорвалось, что-то спелое, большое, сладко, липко, озорное, поливитаминное, поле это минное. Подставляй, смеясь, ладошки, буду сыпать через край ослепительные крошки, через ум за разум в рай. Вот. Какие еще мы языки знаем? Ну вот, есть языки, которые мы знаем, да? Вот, русский, английский, там, китайский. Есть язык жестов, есть язык танца, есть язык... Программирования. Программирования. Да, есть язык изобразительный. Интонационный. Есть вообще язык, как сказать... Дорожный знак. Дорожный знак. Музыки. Есть вообще невербальные языки. Например, я с удивлением обнаружил, что есть такое слово... Ну, то есть, когда вот мы сидим, общаемся, да, и когда ты пришел, есть мы его не замечаем. Да. И человек... Мы такие, а, привет. Это все такие междометия, кхм, его даже кхм обозначают. Скорее кхм было образовано от кхм, а не наоборот. Да, просто к тому, что это междометие, у него есть значение. Нет, у междометия есть ого, там, знаешь, у него есть буквенные и звуковые обозначения. А это вообще, то есть человек может вообще без слов сделать, он может сказать. Ну это обозначит кхм. Не, вот я сейчас показываю, что это обозначит кхм. Придется. Нет. Ты мне спрашиваешь, что это? Нет. Нет. Пожимает плечами. Да. Да? Язык жест. То есть язык не только с помощью... Невербальный язык. Язык. То есть язык, русский язык, это одно из средств. Вот. Если бы, допустим, у нас изъять этот язык, и у нас нет его, мы бы все равно научились общаться с помощью вот хирем. Потому что язык жестов, там как бы хиремы присутствуют. У нас фонемы, всякие звуковые сочетания, а у них хиремы, то есть, как сказать, например, вот это дура означает, ну типа достала, да? Дура. А вот это буква К. Там каждый звук обозначается буквой, ну, изображением там А, З, как-то так, не помню. Дурак. Ну, что значит, что это пол, да? Вот они так обозначают дурак. То есть из двух хирем состоит слово дурак. Потому что так ты не скажешь дураку, что он дура. То есть нужно полностью слово сказать. Там Петр Первый, это что я помню. Ус и один. Горбачева они придумали, называется. Они сразу же, ну, когда с ними общаешься, они там внутри, они сразу дают кличку какому-то человеку, чтобы не называть Владимир Владимирович по буквам. Они, ну, вот это будет. Это иероглиф получается. Да, какой-то иероглиф они. То есть, по сути, это. Хироглиф, как да. получается, да? Точно, вот. И вот, ну, на основе этой догадки мы и пойдем в русский язык. То есть точно так же русский язык устроен иероглифами. То есть вот эти звуки, которые мы имеем, просто их вот такое количество. Гласные, 6 гласных и типа 20. Что считать? Это тоже иероглифы, которые репрезентуют какой-то принцип. Какой-то принцип, какое-то действие. Ну, если вы смотрите видео, там гласные. Вот у нас так преподавали в институте. Я не знаю почему, а вот теперь знаю. Потому что психологически буквы расположены, как бы если У где-то на удалении. АУ. УА. Психологически У где-то далеко. УО. Это где-то перед нами, перед глазами. А входит в нас. А. А, мама. Где-то на границе. И даже в процессе вхождения. А. Ну, догадка. О. Это вот что-то перед нами. Это уже где-то. Какие ты плут. Ну, типа, это что-то уже вошло в меня, да? Это уже где-то сидит во мне. И это такой батут, от которого все отталкивается, идет обратно. Ну, как бы вот так все расположено, и чисто гласные репрезентуют вот эти какие-то значения. Может меняться? Может. Мы можем на любой звук посадить любое значение, как мы договоримся. Но просто естественным образом именно те значения, которые они репрезентуют, ну, появляются. Как бу, ку, ну, фу, да, фу. Что-то пытаешься оттолкнуть от себя, да? Да. Ку, кстати, ку-ку, это когда издали дают сигнал, ку-ку, то есть ты далеко находишься. Или ты что, ку-ку, то есть ты что, далекий? Недалекий. Вот. Ну, конечно, когда звуки соединяются, там все сложнее становится. Значит, дальше. Потом я придумал так объяснять, что в нашу барабанную перепонку звуки попадают, и у них есть у каждого звука свой характер. То есть вот звук К колется чуть-чуть, ну, как бы касается. Да? А З оставляет борозду. Ну, по характеру. Ж какое-то жестко как-то трет. Причем есть разовое воздействие, допустим. Д можем один раз только. Д. Мы не можем его тянуть. Мы не можем так. Вот. А Ш можем шлифовать долго. И Л. Поэтому он растекается, льется, лак, лакирует, лоск, ливень. Ну, вот такие. М мять, там не нудить, не, то есть, ну, воздействие такое. Какие еще там? А и вот я говорил, это длительное такое. Вот. Ну и чтобы сразу ближе к теме, одна. То есть самый простейший образует там бить, вить, лить. Причем там еще есть три маркера цветных, если плохо пишут. Давайте еще. Какие-то не образуют глагола. Там рить, например, нет. Пока. Рить. Но рыть есть. Рыть, а, есть. Так это то же самое. Да, так же есть. Он же рыть. Ну, просто не каждая буква. Зыть, зить, зеть, зуть, зоть, зать. Зуть, зоть, зать, зать, зыть, зыть. Нету? Да, вот зыть нет. Но мы можем придумать. Зыть. Что делать? Зыть. Зыть. Колебаться. Зыть. Зысь сюда. Ну как бы я уже смотрю. Что-то такое, да. Прогибляется. Есть. Выть есть. Вы-я. Выть. Ну, и можно тоже догадаться, какие простые действия они. Ну, они, так как это один звук, у них очень большой спектр они охватывают. То есть это какие-то вот очень абстрактные понятия. Угу. Вот. Но когда они соединяются, допустим, вот это колоть, да, и рыть, то мы, у нас появляется К и Р. Я почему? Потому что, значит, корень, а в английском core, ну, угу. Ядро. Ядро, да. Ядро, да. Вот. Почему? Потому что мы кололись и зарылись. Как крот, понимаешь? Кр туда. Или закрутились. Закручиваться, понимаешь? Вкручиваться. Вот. Крепеж. Крепеж. Или. И мы сейчас можем вместе догадаться общее, вот основное, простое, элементарное действие, которое достаточно добавить просто суффикс «ть». Крыть. Угу. Что значит? Накрыть, да. Крыть. Вот. Иногда я говорю, это есть, а иногда нужно догадываться. Здесь очевидно, есть. И поэтому первое, что я придумал. Давай еще вот эти. У, О, А, Э, И. Мы придумаем вообще, что здесь есть. Кур, да? Курить, курица. Кор. Кора. Корить, укорять. Кора, покрывать. Корить. Покрывать. Чем-то нехорошим. Взглядом, да? То есть покорять народы. Покорными делать. Да. Покрыть. Скорее корить, это скорее покорять. Ну да, да. Или да, корять. Кур, кор. Корять. Кар. Автомобиль, но это английское слово. Это... Карать. Кара, да, накрывает. Пуска. Кар, кер. Ну, есть, как, есть глагол карать. Да, карать, да? Кер. А? Кер. Кер, не знаю, что такое. Керн. Керн, да? Ну, это какое-то иностранное слово. Да, мы да. На первом этапе исключаем Шкерить. Все иностранные тоже слова. А, шкура. С коркой, ну, скоро. Тоже покрывает. Да, покрывает. Керчь. Мы на первом этапе все иностранные слова и сложносоставные слова убираем, потом мы добавим. Но на начальном этапе они нас будут путать, потому что они заимствованы, и они как бы адаптированы языком. Вот. И что еще у нас есть? Еще мы можем добавлять сюда какие-то буквы. Краб, там, краска, например. Краб. Закрывается. Краска закрывает, а краб... Краб-короб. Ну, краб закрытый, да? А, краска покрывает. Крыша покрывает. Крыло накрывает. А, кровь сокровенная. Что-то сокрытое. Что накрывает? Крест. Крест, перекрытие. А, то есть все, что связано... И крепление. Да, да. Крепить. Но это уже получаются как бы все-таки ассоциативные следующие смыслы, потому что вот как мы начинали с уколоть и зарыться, да, это мы добавляем это механизм, но при этом мы что видим? Что спрятался кто-то? Ну, кровь. То есть сокрылся. Да, дальше кровь сокровенная. Сокровище. Сокровище. И Кремль, укромное место. Кремль. Закрома. И крыса, потому что крадет. Крысит. Да, в тюремном жаргоне крыса, та, которая крадет. Вот. Жаргона можно проверять, потому что это более естественный язык, он всегда обтекает литературную норму. И там лучше проверять. Более естественный. Да. Поэтому крыса, она крадет. Дальше я лично нашел этимологию слова «скорый», потому что ни в одном словаре я не видел этой этимологии. Скорее всего, он произошел от слова «скрытный». То есть, когда придешь? Скоро, незаметно. Скорый, такой быстрый, что незаметный. Скорый поезд. Просто мы так часто употребляем, что забыли. Так бывает. Что еще? Ну да и красть тоже сюда же, кстати. Красть. Крыса. Ну вот я говорю, крыса, красть. Какие мы можем? Можем взять иностранное слово кран, которое пришло через крыло, да, и кран. Кран это журавль, по-моему. Журавль, да, летит, да. И он превратился в слово кран, который перекрывает и тоже перекрывает. Возвратился, сделал круг. И даже строительный кран тоже перекрывает. Да, он как бы адаптировался в языке заново. И таким образом, значит, у нас есть простое действие, которое мы обнаруживаем. Его нужно вычислить, потому что не везде мы его вычислили. Иногда его даже не сформулировать, оно такое зыбкое очень. Здесь очень понятное, очевидное. Плюс мы, значит, это полисистема, если Патрис. Это уже... Это бисистема. Ой, это бисистема, а это полисистема. Мы сюда можем добавлять еще один корень, крахобор там какой-нибудь. Это двухкорневое. А, нет, крах – это к-приставка, а рах – рушится, круг, круг, сорушение, крушение, обрушение. То есть тоже нужно вычислить, может быть, где-то к означает приставку, и тогда мы запутаемся. А где-то, если к была приставкой, а потом звук как-то отпал со временем, то значит слово пришло под управлением вот этого корня, вот этого зерна, вот этого кор. Понятно, да? Что я еще забыл? А, и мы, значит, в процессе вычисления, мы же еще не все знаем корни, мы что делаем? Берем весь массив слов, которые мы общеупотребимые какие-то. Не надо брать какие-то сложные слова, заимствованные из иностранных языков, потому что они нас запутают. Потом мы добавляем приставки, то есть проверяем слово в динамике. Прикорнуть. Закорки. Закорки. Закрома. Кромка. Крым, опять же. Какой-то край, да? Край. Вот. И мы вычисляем вот это значение. Его можно в виде жеста обозначить, как крыть. И оно будет вот этим элементарным действием, на котором зиждется все смысловое гнездо. Потом, если добавляется какая-то буква, там, это X, я обозначил, что любая буква, то короб уже будет от короба свои значения отходить. И может быть вообще поменять значение, да, вплоть до противоположного. Бывает, что там, наверное, раньше было, что точно, а сейчас стало проявляться как не точно. Может быть. Да. Значение может измениться на противоположное. Например, вера – это от слова «вращать», да? Ну, а обратить в свою веру, перевернуть человека, то есть обмануть его. Врач – это же обманщик, переворачиватель. Врач. Врачевать – значит врать. То есть тот, который врет, переворачивает человека. Вот. Мы можем вычислить, вот давайте сами, допустим, кэр мы, да, вр, вот раз уж мы пошли. Здесь очевидно, да? Врать. Вор. Вур нет, да, вор. Вар. Вер. Выр. Вир. Вир, не знаю, есть такое слово? Вир. Вираж. Вирус. Вирус. Дело в том, что нужно еще... Это иностранное. Почему нужно смотреть в массе, потому что... Вирия, по-моему, что-то вот. А у нас е, по-моему. Есть древний такой суффикс, который у нас еще остался, русский суффикс. Р. Это нечто набранное. Ну, как пить, пир, напитое, да, что-то. Мир, намытое, мир. Что там еще? Жир. Нажитое. Нажитое, да. Жир. Ну и вир это тоже что-то навитое, да, такой. Вирус, да, такой. Тогда он относится к. Если это суффикс R, то он относится к однобуквенному. Да, да, да. Он какой-то. Он не сюда относится. Он не сюда относится, если R это суффикс, да, то он не считается. Вот на этом этапе это как бы отличить. То есть он все равно находится под управлением Вращать. Все равно вить. Да, тоже. Не, ну, вращать, да. Так... Но просто помнить, что это... что это суффикс. Что это составное слово. Просто вот это корнесловие, то, что называется, оно, в отличие от этимологии, не изучает происхождение слова, как слово попало в язык. Ну, то есть это интересно, это этимология занимается. А корнесловие, вот что сейчас это обозначает? Угу. На примере, вот я приводил пример, брак. Вот если слово брак отобрали, угу. ненужное, да, брак, бракованное. А есть то, что брак отобрали нужное, ну, брак людей. Угу. Бракосочетание. Но бракосочетание происходит этимологически от слова обручение. Обручились, то есть оба в руку. Угу. И этимолог тебе скажет, как же так, там, это же точно известно, что это обручение, да? Да, это этимологически произошло слово, и оброк тоже может быть. Но в корнесловии, это вот в корневой семантике, можно так сказать, да, оно означает то, что мы взяли. И оброк это то, что отобрали. Хотя он, наверное, оброк, это обреклись, то есть договорились. Может быть, да. Но из-за того, что бр очень сильно доминирует, оно прямо присутствует. Или, например, слово добро, да, может быть, там, сдоба, сдыба, то есть, может быть, на дыба, да, под управлением дыба. Там есть, а может быть, там есть удобный. Там есть удобный, да. Да, дуб, там, дуб, ну, дубить, это что-то как бы раз... А мы разбирали... Ну, я уже забыл, что... Дыба у нас отдельная, дыба отдельная. Мы же ДБ, мы ДБ. Да, ДБ это... Там что-то пропитывать, делать каким-то проще, потому что дуб изначально дубить, а дубить это... Ну, еще дыба. Раздыбливать, растягивать, может быть. Потому что дубить, это значит растягивать на двух палках и кожу. И дыбить тоже, на дыбы встать. Да, вставать это... на дыбы, то есть угу. дыбить вот так, дубить. И может быть добро, просто добро плохо связано с глаголом дыбить, поэтому я предположил, что добро от слова добирать. Брать, то есть добрать, добери еще. Но это же приставка. Да, до. Добери. Добор. Добор, да. Угу. То есть здесь гораздо логичнее, да. что слово добро, а слово добор. А не на. А когда его присоединяешь к корню дыб, то есть стать дыбом, то есть странно становится, почему он там находится. И скорее всего, все-таки добро, добор. А зло это зело. Слишком много. Угу. Очень много. Перебор. Перебор, да. Добор и перебор. Сила добра и силы перебра. Ну, кстати, лихо тоже излишек, это как означает зло. Uh-huh. Не буди лихо, uh-huh. Не буди зло. Что еще? Ну, давайте, еще на каком-то этапе. Здесь мы быстро догадались. Крыть, там, вращать, простое действие. Можно придумывать новые слова. Ну, вот, например, нет вур, да? Привур. Что такое? А мы еще смотрели, вот, кстати... Можем внедрять новые слова, и они приживутся, потому что они естественным образом... Там, где много вот таких вот корней с разными гласными, как здесь, да? Вот, ворить, варить, верить, там, видеть, да? То мы вот оставляли, как вот эти оттенки смыслов в этих гласных соотносятся с вот этой вот шкалой гласных звуков. Ну, правда, мы мало таких примеров, по крайней мере, рассматривали. И смотрели, как происходит чередование свойств, вот этих оттенков свойств, на этой шкале. Потому что бывает, что прямо видно, что они вот действительно возрастают, например, или как-то меняются. Вот как здесь было, да, крыть это то, что кроет, и то, что скрывается. То есть вот это два разных оттенка. Угу. То есть ситуация. Это бисистема. Она как бы не то и то. Ситуация одна, а оттенки разные. Соответственно, вот эти гласные меняющиеся, они обозначают либо тот, либо тот. Есть такой Виталий Боневур. Может быть, что слово-то было, просто оно забылось. Вот. Вур. И есть случаи, когда действительно вот с одного края вот этих там, где «ы», «и», да, там одно как бы значение группируется, с другого края там, где противоположно. Противоположно. А бывает не так, бывает, что они чередуются. То есть с краев, например, какое-то одно, а в середине противоположное. То есть это уже как, потому что гласные, они меняются наиболее динамично, и, так сказать, согласные меняются меньше. Бравурный. Вур. Да, точно. Проворный. Это браво. Это суффикс. Да, бравурный. Вурный. Бравурный. Здесь два суффикса. А привур — это, скорее всего, что-то привернутое к себе. При, ну, это к себе, да? И вур — это ну, что-то перевернули к себе, то есть на себя. Проворный, да, он где-то там проворачивается. А привур, ну, это к тебе повернуто. Вор проворный, да? А мы привурываем себе знания. Вот, в общем, если много вариантов, то можно и предположить, чего не хватает. И привуружить. Или добавлять, наоборот, отвур. Ну, вот здесь есть. Вообще вур похоже на бур. И что-нибудь бы вот с этим связано. То есть, типа, вур — это разворачивать. То есть, бурки, например. Это когда, как ну, все-таки уже. Это как, ну, может быть, юрки — это и есть вурки. Mm-hmm. Ну, просто вы исчезли. На украинском, кстати, может быть, так и есть. Вот, то есть разворачивать, когда это вширь разворачивается. То есть можно разворачивать на месте, ну, поворот, да, вращать, а можно вурщать. То есть, когда ты его по спирали вовне разворачиваешь. Слышишь, сколько мы можем много новых слов придумать? Потому что бур, он и как бы бьет и пойдут в язык. Туда, как бы, а вур. А вур, ну, это вот как бы. То есть, например, разворачивать там подарок. Варить. Вот, это вертеть. Раз, если ты варить, да, варить, да. Варить. Если ты скажешь разворачивать подарок, то это может просто взять и вот я развернул подарок. А не хватает смысла, да, а развернуть в смысле вот так вот широко развернуть, это развурнуть. А, или, например, да, разворачивать войска — это повернуть и отступить, например, а разворачивать — это разворачивать, значит, это по всему фронту. Да. Значит, вширь, да. Завур. Такой большой завур. Завур. Зачем тогда разворачивать, это разворачивать? Ну вот смотри, мы войска развернули вот так. Просто вот, перевернули, по сути. А разворачивать, это значит, мы их еще и расширили. А разворачивать войска — это значит, там с колонны там по всему фронту. Хорошо, но это и называется разворачивание обороны. Ну, а одно слово, два смысла. Два смысла. Ну да. А мы разделяем смыслы. Разворачивать. Разворачивать. Ну, как мы придумали шарь по втюристям, например. Догадайтесь, что это означает? Шарь по втюристям. Ну, это просто это перевод с английского. Шарь. Ну, есть шар. Это, ну, что-то как бы вокруг. Да, что-то. Кружок по интересам. Да. Шарь по втюристям. Это, ну, как бы втюриться есть. Там, заинтересоваться. Ну, интерес — это же тоже интерес. Втертость, да, ваша? А мы втертость, да. Втюристь. Шарь по втюристи. Ну что, какое? РБ? Да, давайте по полной. В русском языке очень R распространенная. То есть, прямо вот я эту таблицу делал, все буквы. Да. R. Все. Со всеми есть, да, варианты. Что еще может быть? Какую пользу из этого извлечь можем? Дело в том, что вот если мы вот эти словари основных действий составим, да, мы можем их применять для других языков или для других систем. То есть это такой как бы низкоуровневый. Как это сказать? То есть компилировать в другие, декомпилировать, раскомпилировать, транслировать, Как это назвать? Это и есть трансляция. Компиляция это на уровень ниже, интерпретация на уровень выше. Вот мы сейчас на уровень ниже. Компиляция это когда мы берем вот эти значения звуков, да, моно, и из них ищем вот это двойное. Потому что крыть было, да, тыкать и зарываться, вот, а мы из него сделали просто прятаться. Вот когда мы сделали это вот как бы покрывать и скрываться, то это уже получается компиляция. Не получается интерпретация. Потому что компиляция это как раз наоборот, взять... крыть и понять, что это одно и второе нет, слово. Это на уровень ниже. Это называется декомпиляция. Да? Ну, декомпиляция это обратно, когда у тебя ну, есть... смотри, R и R это вот длительное какое-то воздействие, да? R и B это бить, да? Быть, бить. Рб. Будь, боть, бать, беть, быть, бить. Ну, может быть, по сравнению с R, вот это одинаковое B, когда оно стоит на втором месте, это как остановка, то есть рб. Да. И рба. И как бы рба. Потому что бр. Ну, остановка с ударом, с болью. Ну, потому что Б оставляет такой, ну, вмятину хорошую в барабанной перепонке. Б, Б. Но глухую. То есть Д и там какой еще Г, они более острые у них углы. Д и Г. А Б, Б, ну, такой в боксерской перчатке. То есть рб. Поэтому удар тупым предметом. А? Удар тупым предметом. Да, поэтому руб. Руб. Руб. Но не обязательно топором рубить, а просто делать рубящие движения. Угу. Ну вот, однообразно. Рб, рб, рб, рб. И рыба. Рыба рябит, да, то есть там рябь. Ну, рябь чешуи, рябит, рябит. Ребята, ребят. Ну как бы. Ребят, дети, ребят, рябина, много рыбы, рыбы, рыбы, нарублено, понимаешь? Mm-hmm. То робки тоже. Робки, да. Тоже ребит. Ребит, ну, да. То есть, ряб... ну это просто уже отгаданное слово, поэтому я так быстро говорю, что это что-то вот рубящее. Что-то сродни ДР, да, дрожит. Прорубь, если мы просто добавляем приставки, заруб, заруб. Ты туда врубаешься или... Ты врубаешься или не врубаешься? Ну, сленговое слово, оно очень хорошо всегда формулирует вот, исходное, угу. Простое, элементарное действие. Заруб. Врубился. Раб. Ну, раб это уже производное. Тот, который работает. Угу. А работает... Тот, который делает рубящие движения, однотипные. Угу. А роба может быть, потому что отрубленные рукава. Или, ну, то есть то, как потом стало существительное, уже... Или в робе тоже работают. Да, рабочая одежда может быть. А ребро? Ребро. Угу. Ребро предмета какого-то. Угу. Я все-таки не совсем понимаю соответствие ребристый и врубился. Может быть, ребро это то, что остается от. Вот элементарное действие. Рублей. Руб. Да? Угу. Мы вот отрубили, да? Вот одно ребро сделали. Угу. Одну итерацию какую-то. И это еще может быть метафорическое действие. Врубиться. То есть вребриться. Я бы не так сказал, потому что он оставляет ребро, что оставляет ребристость, оставляет рябь. Рубление оставляет рябь. Ну да, кстати, если, например, мы рубим там чего-то дерево, то остаются такие. Или то, что оставляет неровное ребро топора, да? А-а-а. Тоже можно быть. Не, а рябь это вот очень похоже, да, когда рубишь чего-то, ну, не попадаешь же в одно и то же место. Соответственно, остается такое что-то такое неровное. Вот, и можно как раз посмотреть. И, допустим, слово иностранное пробы, пробары, значит, пробовать, да, просто опыт. Пробовать. Пробка, да, порубка. То есть мы попробовали, порубили. Вот, и мы можем тогда посмотреть, как раз какие гласные у нас что обозначают. Вот если нарисовать Я могу. Да, ты просто просил РБ разобрать. Вот, если мы тогда как-то вот так это изобразим все, да? Что у нас тут есть? Вот. То есть получается, что... ребро. Это у нас либо вот это, либо вот это. Ой, либо, точнее, либо вот это. Угу. Угу. Рубить, это у нас главное, собственно, это вот... сам этот процесс, потому что как бы РБ. Вот. А рябь это вот эта часть. Это вот здесь продолжи, продолжи ну, еще. Да. Он создает же массив нарублено уже. Угу. Вот. При этом у нас еще есть рыба задействована. Она вот, рябь тоже. Рыба тоже. Получается рябая. Это потому что потому же, почему и рябчик, и рябина. Она же плавает, да. Вот. Рыба, рябая. Там из-за чешуи. Она блестит. Рябая. Получается, что руб центральный, да, вот это ряб и ряб, это как бы ближайшие, которые с ним связаны, рыба уже следующая. Метафорическое что-то. Вот. А, наверное, тогда получается... Ребята еще. Работать... работать. Это как бы отрубить. Это рубить тоже получается, как рыба, ну, на робот. Третьем круге. И роб, да? Роб. А робить, это что буквально по-украински? Работать. Есть робеть, делать. Делать, трястись, да. От страха, да. Робить. Быть изрубленным. Гроб. Другой. Гроб это гр, скорее всего, потому что нет приставки г. Ну, значит, получается, да. Что в разных значениях роб это где-то между вот этим и этим. А робот сюда уже не относится? Ну, робот это работник, то есть это... То есть уже он как бы робкий, рябкий. В английском языке роб это грабитель. Вор. Ну... Может это заграбитель со взломом? Я, кстати, не верю, что робот это прям далекое нам слово, потому что его придумал чех. Это из чешского. Mm-hmm. В чешском, славянский язык. В чешском робота это тяжкая работа. Mm. То есть это именно работник, который выполняет какую-то тяжкую работу. Ну, в украинском языке же, да, что ты робишь? Что да. Что ты делаешь? Да. Mm. Робишь это? Зробить, сделать. Просто есть робкие, и робкие получается ближе к тряпке, а робкие... Как видите, робкий, на сюда. Двух... звуках РБ сидит одно простое элементарное действие, вот. Которое разветвляется на много подробностей. Система. Вот я это к тому, что... Современная русская ну, наука о языке разделяет вот эти все. Это все разные корневые морфемы. Угу. Поэтому, если вы будете где-то это говорить, вас сочтут сумасшедшим, пока это не доказано научно. Поэтому нужно говорить всегда с оговорками. А как это может быть доказано научно? Ну, надо писать, я думаю, что построена система, а потом подсчитана статистика, сколько ситуаций на эту систему. То есть если будут, если там 90... там, нужно писать реферат, диссертацию и как бы и лабораторную работу провести, и защититься перед колодками. Я думаю, что один такой сюжет защитить научно трудно. А если ты построишь там 150 таких сюжетов и покажешь, что у тебя там, что это знаешь, система. 70% языка туда ложится... то, в общем, это уже будет ничего не сделаешь, если это как бы, ну, вот, как Боря сказал. Времени не хватит 150. Если мы все накинемся, я думаю. Нет. В принципе, мы же все понимаем, да? Да, да, смысл интуитивно. Это, кстати, тоже очень такой хороший знак, что это понятно интуитивно. Так вот, у нас осталось как раз еще, у нас осталось незадействованное... народную этимологию, как она устроена. У нас рэп из таких рип. А просто рэп не используется в русском языке. Рэб. Рэб и реб, наверное. Риб кое-где. Есть еврейское слово рэбэ, учитель. Будь там. Ну и, соответственно, там всякие ю. Не, я просто к тому сейчас новое слово напридумал. Ну ю это всегда смягчение какое-то. То есть лубить это снимать кору, лубить. Угу. Ну, лоб, открытое место, угу. Улыбка, угу. Демонстрация открытости, что еще? Слабость, угу. Да, уязвимость какая-то. Угу. А любить это как бы мягкое Снимание коры. То есть любить можно какой-то процесс... Мягкого. Какой-то процесс рубки. Аккуратный очень. Рюбка. Рюбка. А я тебя так... Полюбил. Я тебя люблю. Пытать. Любить — это значит пытать. Нет, скорее пытать — это же... Это выпытать, а здесь просто какая-то механическая обработка. Это делать наколку. А, ну может, татуировку, да. Рюбить. Нарюбил себе. Хорошая. То есть что-то мелкие движения делать. Ну, то есть не обязательно татуировать, это может быть еще какой-нибудь вот, что-нибудь, когда, ну... Асфальт. Ювелирную, да, какую-то работу делать? Гравировка. Вот. Инкрустация, то, что называется. Пойду ученик. Слушайте, рубить и колоть. Чем отличается физически? А рубить, колоть — это именно раскалывать. А рубить, ты там, колоть — это единичное какое-то. Я думаю, что колоть, в смысле дрова колоть, да, или что? Смотри. Когда ты колешь в одной точке. Ле это такое растекающееся л. И поэтому кл. Понимаешь? Ну, я и говорю, то есть... Включить, приклеить. То есть колоть, получается, ты бах и расколол. То есть вошло там вдоль волокна. Топорище это. И раз, и протекло там. Я думаю так, что колоть, это когда ты в одной точке стукнул, и дальше оно само развалилось. Да, да. А если ты его, так сказать, прошиваешь вот так вот, то это рубить. Поэтому, когда говорят колоть дрова, в общем-то, это как бы с менее адекватного корня перетянуто значение. То есть все-таки оно как бы рубить. А, например, когда откалывать какой-то камушек, это вот представляют, дынк, и он уже дальше. Колоть дрова очень адекватно. Колоть адекватно. Если ты берешь дерево там и начинаешь его рубить, то ты его рубишь. Да. А если ты его вдоль волокон, правильно Игорь сказал. Рубишь поперек волокон, а вдоль волокон ты колешь. Вдоль волокон. То есть ты ударил колуном, не топором, колуном. Ударил, и он бах, раскололся. Да, и поэтому металл раскалывается, раскалить. Кремний в микросхемах колят. Ну, то есть, там удобно, там кремний получают таким, что очень четкая структура кристалла. То есть, ты можешь в одном месте чпок, и он раскалывается. То есть, трещина разливается. То есть, ты к, да. А дальше она разливается. Да, получается. Да. А здесь именно рррр, то есть... То есть, р это по сути как бы такое колебательное воздействие. Да, поэтому нельзя одиночно произнести. Например, машины ревут там. Перфоратор. Да, перфоратор. Сколько в нем Р? Перфоратор. Перфоратор. Вот, есть сложности. Здесь просто. Ну вот есть, например, КС и КЭШ. Потому что С и Ш переходят друг в друга. Кусать и кушать. Не говори. И как нам быть с этим, это пока проблема. То есть, менять их в одно. Это нужно просто разводить какие-то смыслы, оттенки смыслов по разуму. Мое мнение. Но на самом деле вот есть в языке вещи, которые чисто по произношению часто чередуются. Вот К, Ш, вот есть Ш. Ха, вот. КФЧ может, и ТВЧ, да. Понимаешь? Вот, и это из-за того, что... Ток, точка, да? Угу. Да, из-за того, что получается как бы свободных комбинаций, свободных букв больше, чем значений. Здесь, мне кажется, надо наводить порядок и отучать от этого чередования. Ага. Говорить, ребята, все, не чередуем, не подгоняем, то есть под произношение. Но все равно произносим четко. Язык чередует. Но у него всегда есть исходная форма. Например, ток, точка, угу. И там что еще может быть в Ч перейти? Например, текут и течет. Да, да, да. Это вообще прям. Это даже с точки зрения официальной филологии. Прям. Должно быть текет. Да. И течут. Некоторые так и говорят. Да, но все же производится от одного ТК. И все-таки исходный будет ТК, а не ТЧ. Ток и течь должны быть два разных слова. Ну, на мой взгляд, должны быть два разных слова. Но они по факту... Будем ломать. Одно и то же. Ну, по факту они одно и то же обозначают. Это от бедности. Смысловой, смыслами. То есть используют два, всего для... два корня для одного смысла. Для благолепия. Надо конфисковать. А бывает и наоборот, да, что... Ну, а бывает, а где-то перегружены, а где-то да. используют... То есть, да. То есть по-хорошему нужно распределить правильно для начала то, что есть, да. А потом еще и добавить то, что, то чего нет. Ну, по факту ТЧ и ТК это одно и то же. Точка и ток. Mm-hmm. Течение и текучесть. Даже так, как ты говоришь, точка и ток это разное. Потому что это точь, а это ток. Ну и физически тоже. Ну разные, но в основе одно. А ток и течь, вот ток и течь, это почему-то одно. Этика, текение, течение. Ну, поток какой-то. Поток, просто поток может утыкаться во что-то. Тык, да? Вот. Тык. Во, а может и не утыкаться. Тыч. Вот есть тыч и тык. Вот пусть ток будет током, а тыч будет тычем. Почему реки текут? Метод тыча. Они же не в, да, в точку да. текут, понимаешь? Да, вот о том и речь. Вот мы разобрали. Они вот из точки текут. Источник. Точь. А, кстати. Точь и тыч. А источник. Это... Ток. Источник. Из точки. Стопник. Источает течь. Не, источник источник. Это источник, все правильно. Это не пока то. Они соседние, точь. Репрезентует одно и то же действие. Вот течение. Нет, точь это точка, это вот источник. А ток это то, что пошло. Тоже вот разные, но все равно это одно. Один иероглиф. Только движение, а точь это... Один иероглиф. Оточить. Место. Только точка. Точить. Это... Заточить. Заточить. Это к точке приводить надо. А, да. Да. Источки. Не, они смежные, потому что они оба Т. Кстати, тоже неправильно. Они оба Т, не поэтому они будут близки все равно. Тоже не совсем правильно. Тогда, может быть, не источник должен быть, а истечник. Потому что из точки. Ну, то есть выводить из точки, а приводить из точки в точку, то точить тоже тут, видимо, что-то. Слушайте, ну лезвие, смотрите, к какой точке мы здесь? Мы здесь лезвие по всему этому, по всему краю. Которое на концу. Хорошо, обрубили конец, нет конца. Круглое. Это просто похоже на то, как ты затачиваешь точку, поэтому неаккуратно применяют. Заточиваешь. Делаешь точно. Выяснится, что там надо. Там надо, не знаю, какой-нибудь щад, и делаешь тощим. Кстати, вот делать тощим, если делать точным это на одном конце задачи, то делать тощим это, в принципе, уменьшать. Ну, кстати, да, может быть, точить к ножу и неприменимо. Может быть, тощить. Да, тащить. Или тошить. Ну да, кстати, тахить. Шея, да, ще тоже тахить означает. Допустим, Кощей, почему? Ну это известно, что он кошевой. Угу. На кошне сидит. Ну, Кощей. Угу. Над златым чахлом. У него кошелек большой. А кошка? Кошка тоже. Кошелек. Кошелек. А поэтому, может быть, действительно, по идее, язык надо приводить кишка, к более точному виду. Кошель. Не, ну нож с одного же края, поэтому все-таки точить не в целом уменьшается по всему объему. То есть, не в точку. Я еще успел обозначить проблему. Он делается тощим, то есть тоньше. Давайте подведем итог, потому что 10 минут осталось. В общем, есть очевидные какие-то действия, mm-hmm. есть проблемы. Есть еще проблема, когда буква «С» много путаницы, потому что, ну, в начале слова, потому что она может быть приставкой, союзом «С», а может быть частью корня. Иногда совпадает. Потому что сбор, ну, это собирать здесь очевидно, а вдруг там какой-то корень «СБ», да, может, его не знаем. Сабля. Суббота, собить. Не, мы знаем. Собить, особлять. СБ это мы знаем. Собить, да. А, обособлять, делать с собой. Себеть что-то делать. Угу. Собить, себеть. Ну-ка. А вот есть, допустим, аббревиатуры, которые как-то так удачно получаются, что как-то входят, да. Чекист, там, ну... Или там такие, такого рода. Да, конечно. Чека уже давно нет, а чекисты есть. Да, потому что... И будут. У языка есть такое свойство, он сокращает все заимствованные слова длинные, допустим, конфикшон, да, конфиксион, был такой, ну, это как бы ассортимент, да, какой-то конфиксион, да, сокращился до конфекты. Сначала говорили конфекты, хочешь конфекту? Конфекту съешь? Потом выпало с конфеты, да, сейчас уже даже конфеты не говорят, это конфы, дети говорят, либо феты. То есть постоянно сокращается. Конфетти там, да. Залезняк объяснял, что этот процесс идет как бы и обратно. То есть идет сокращение, сокращение, сокращение до момента, когда сокращенную часть начинают путать с какими-то другими. И тогда происходит сдваивание слов. То есть она наоборот наращивается и снова удлиняются слова. Ну вот это как слово наука, да? То есть было слово вык, привычка, да, навык. Да? В сократилось, осталось У. И наука. И стали выпутать, может быть, на ухо там, знаешь. На вообще ука, кстати говоря, ука, то, она где-то, по-моему, тоже употреблялась. Ука. Да. Потому что наука, то, что на уху. То есть на навыку. Вы, ну, вот, на учение. На что? Вот. В общем, он описывал, по-моему, на примере французского, он показывал, что вот на французском там. Ну, они как раз сокращают произношение. Буква У может означать там 10 да, произношение, что там, ну, лингвисты отследили, что бывают случаи, когда только укорачивается, до того, что уже вообще непонятно, что это такое за хрень. И тогда просто сращивается с каким-то другим словом тоже. С местоимением. Ну, с там, прилагательным каким-нибудь. В общем, сращивается и начинает употребляться как одно. И как бы расширяется. Таким образом, показали, что есть процесс сжатия, до книга, а потом расширение. Дамасская сталь, знаешь, которая много раз так заворачивает. Ну, это очень диалектически получается, все верно. То есть так и наука развивалась. Ну, русский язык особенный тем, что он хранит корни. Все-таки. Вот почему мы можем разобрать, что значит слово «свобода»? Мы можем по этой системе разобрать. То есть, как мне кажется, моя гипотеза такая, что там основной корень – «бодать». Почему я так предположу? Потому что в медицине есть слово «прободение». И по аналогии освободение, то есть прободывание себе дороги. То есть элементарное действие будить, бодать, бдеть, будка, вот эти все. Ну, кстати, будить действительно, даже по смысловому этому полю, разбудить там ото сна, сделать свободу. Сделать, забодать тебя. То есть это другой край биссистемы? Да, да, победить, пободать. Беда — это забодание. Пободать тебя. Победить. То есть это нарушение моей свободы. Сделать тебя бедным. Будным. Ну, забудить, забодать. Ну, забить. Как бы. Забодать. Будда бодает бедного. Вот. А бедный тот, кого забодали. Свобода в украинском вот два слова в украинском перемога, то есть перемочь, то есть мочь, перемочь, как перетерпеть, да, а у нас победить, сделать бедным кого-то, победить, да, это преодолеть беду. На самом деле победа и перемога в этом смысле они похожим образом образованы. А мне кажется, победить — это сделать себя бедным. Победить — это пережить беду свою. Нет. То есть это. А мне кажется, что сделать противника. Победить. Да, да, да. Ну тогда приставки по надо разобраться. Ну да, да, тут получается. После. То есть победа — это то, что после беды. Помочь. Это одновременно. Нет? Помогаю. Можно вычислить значение приставок. У всех приставок были какие-то. Если мы пр знаем, то есть там, где две согласны, мы знаем пр, пере, пор. Ну, это опора, оперение. Перо, да, вот то, что опирается. Пар выпирает. А что еще? Пир. Ну, пир там мы знаем, но на данном этапе пир тоже выпирает. Да? Перо. Приставка пре подходит. Пре — это вот как превосход, то есть он распираемый. Ну, п — это тоже такое слово хорошее, опора такое. П. То есть это мягкое. Поставили. Да. Поэтому пятка. Путь. Ну, то есть что-то не ударить, mm-hmm. Б там, а П. Mm-hmm. Пупок. Пуп-поп. Поп это понятно. Поп. Пуп тоже. Не, поп. Если пятка это просто поставили, то попа это поставили, так поставили. А пуп? Не, ну пуп понятно, потому что есть грыжа пуповая, она вот так выпирает. Это означает пуп. Как бы выпирающая. Пупка. Да, пупка выпирала. И попка тоже выпирает. И попкой мы называем что-то, что выпирает. Попка. И поп, он выпирает, как бы, над землей. Все. Нога заболела. И без 5-12. Да, пойду я. Ну что, полезно было? Очень. Да, отлично. Сделайте лабораторную работу без меня. Неизвестно. Корнеслове.ру, там наш словарь. И там есть комментарии в ВКонтакте вставленные, можно заходить на страницу соответствующую. Там, деле, там все перечислены. Набросимся, мы за неделю вообще все добьем. Потому что мы...